Глава 9. КПП проехали без вопросов. На самом деле, если выезжаешь частным порядком, не по службе, всем начхать. Выехал, и город за тебя уже не отвечает. Главное, чтобы документы были в порядке. Ну, а с этим у нас вопросов нет, даже у Маши. Документы ей, конечно же, выдали. Разве что право ношения оружия в нем не проставлено. Но наган пока что у меня в кармане. Может, и вообще не отдавать его ей. Мне, кстати, было любопытно, обратят ли на посту внимание на Юркины детекторы. Нет, ни слова не сказали. То ли колдун вообще не проверял на наличие колдовских предметов, то ли увидел в них городскую метку и не стал задавать вопросов. Хотя девайсы лежали не на виду, убраны в спортивную сумку. Вот на въезде нас будут трепать гораздо серьезнее. Вдруг приволокли с собой какую-нибудь заразу, ну, не в прямом смысле, конечно, о подцепленных за пределами города заразных болезней тьфу-тьфу никто не слышал, а вот укус оборотня или бешенство с собой притащить вполне можно. Бывали прецеденты, даже при мне. Выезжали через южный КПП. Когда-то это был железнодорожный переезд, идущий на юг ветки. Но рельсы на бывшей станции давно-давно разобрали. К чему они, если поезда не ходят? Металл не должен пропадать зря. Остались лишь служебные пути. В основном по ним гоняют паровозы, исполняющие роль мобильных котельных. Судя по всему, этого добра в 80-х в депо было много. Черт его знает, то ли на слом подготовленные, то ли резерв. Но паровозы пригодились, они, в отличие от более современных локомотивов, всеядные. Топить можно хоть обогащенным торфом, хоть дровами. Тепловозы же большей частью пошли на металлолом. Бывший переезд выглядел примерно так же, как блокпост перед болотом. Собственно, они все делаются примерно одинаково, разве что сегодня без бронетехники, только укрепления. Да, аномальная зона тут пара километров. Пост считается спокойным, выходят через него исключительно патрули. Что время от времени патрулируют бывшую деревню и набережную до военчасти. Ну что ж, с Богом, как говорится. Юрка вывернул налево на дорогу, вперед уходила бывшая насыпь. Тут пути тоже разобрали, но на набережную лучше выехать сейчас, потом будет не съехать. Погода, на удивление, радовала. Тепло, солнышко, разве что птички не поют. Если не знать, что мы за пределами стен, так вроде и как и идиллия. Потом, конечно, замечаешь, что деревья и кусты разрослись, а частная застройка за ними поголовно заброшена и разваливается. Приятель вел машину не быстро, но дорога тут петляет, и качество ее не ахти. Асфальт давно разбит, одни колдобины, впрочем, козелку они нипочем, главное не вывалиться при тряске. Примерно километр и выехали на открытую площадку напротив реки. Слева открывался шикарный вид на бывший железнодорожный мост. Прямо на завод на территории гидростроя, пыльный и ржавый. Юрка остановил машину и хитро подмигнул. «Ну что, экипируемся?» Вытащив датчики из сумки, он пришлепнул их повыше приборной панели посерединке. «Смотри-ка, оказывается, на магнитах продуманные штучки». Маша аж рот открыла. «Ой, а что это?» «А это твоя работа на сегодня, дорогуша!» — ухмыльнулся Юрик, расплывшись в улыбке. «Вот в этом!» — он ткнул пальцем в левый. «Будут появляться точки, это значит, что рядом что-то движется. Я тоже буду смотреть, ты дублируй меня. Если что, кричи, с какой стороны точка. Направление по часам знаешь?» «Нет». «Тогда просто кричи, когда увидишь точки». «Юр, ты ее сейчас плохому научишь». Не удержался я, запихивая патроны в барабан нагана. «Если она будет кричать, нас от ее крика Кондратий хватит». «Ну ладно, ладно, не кричи, просто скажи, лады? А вот если увидишь, что вот этот шар краснеет...» Омоновец показал на второй датчик. «Ты можешь кричать? Это значит, что рядом нечисть. С той стороны, где гуще цвет, поняла?» «Поняла», — пробормотала Маша, кутаясь в Юркину куртку. Ей бы на ноги что-нибудь приличнее вместо этих легкомысленных кроссовок. Показалось, или она наконец начала задумываться, во что влипла. Впрочем, в одном Юрец прав. Лишняя пара глаз даже неопытных не помешает. Я защелкнул стопор и, подумав, убрал наган в карман. Не стоит пока что давать его Маше. Пусть на деле сконцентрируется, это важнее. «Ну, поехали!» — демонстративно махнул рукой Юрик, трогая машину. Вырулили на набережную. Надо сказать, что однажды, еще в той жизни, я проезжал этот городок транзитом из Петрозаводска на Москву. Маршрут шел как раз по этой набережной. И не скажу, что она сейчас выглядит сильно хуже, чем тогда. Все те же колдобины, разве что тут заросло все, да деревянные дома вдоль дороги еще стоят, заброшенные и покосившиеся. А там давно уже все снесено. Приятель старался вести аккуратно. Машина все же своя, да и дорога не близкая, но болтала все равно изрядно. Мне и Маше оставалось лишь держаться за скобы и смотреть по сторонам. Липкий мост через ручей-приток, руины церквушки на холме, разрушенная плотина электростанции с покосившимся ржавым козловым краном, бараки с выбитыми окнами. «Ой, краснеет!» — пискнула Маша. Впрочем, я и сам уже смотрел на датчик нечисти. В прозрачном шаре клубился красноватый дым, собираясь на две части, впереди и справа. «Все верно, воинская часть!» «Держитесь, попробуем проскочить на скорости!» — процедил Юрка, а я, зажав карабин меж ногами, вытащил ТТ. На высокой скорости надо держаться, с карабином несподручно. Маша вцепилась в поручень напротив сиденья обеими руками. Краснота сгущалась, понемногу переползая вправо. Второй датчик, что характерно, молчал. Нечисть не всегда дает физическое движение. Вот и сама военчасть. Прямо перед ней большая площадка. Скорее всего, бывшее кольцо автобусного маршрута, если судить по бетонной коробке остановки. Заломило виски, не головная боль, а словно жуткое давление. Из-за высокого забора хорошо видны верхние этажи зданий, как новенькие, с целыми вымытыми стеклами. Собственно, проблема воинской части была как раз в том, что она давала эту жуткую давящую ауру. И при этом выходила почти вплотную к дороге, что называется «попробуй проскочи». А вот какого черта она выглядит так, словно нет разрухи, никто не знал. Из тех, кто рискнул сюда выбраться, ожидаемо, никто не вернулся. И не объехать. Территорию занимает не слабую, упираясь в насыпь железной дороги. И объезды давно заросли. — Что это? — пробормотала Маша, зажимая одной рукой висок. — Держись, Маруся! Прорвемся! — заорал Юра. У меня в глазах стояла чернота, голова, казалось, вот-вот взорвется. Ворота части с КПП. Закрыто, никакого движения. Или не разобрать... Шар-датчик уже густо-малиновый. Козелок скачет по ухабам, что твой козел. Ощущение, будто не раннее утро, а темная ночь. И отпустило. Отпустило рывком, когда мы отмахали от военчасти метров на 200. Уже перед первыми домами соседней деревеньки горка. Обычная и заброшенная, как и дома, на набережной. Юрка ничего, нормально, а вот Маша вся бледная. Ну еще бы. Такое не каждый взрослый мужик выдержит. «Ну что, Маруся, не передумала?» — не выдержал я. Но Маша упрямо крутанула головой. «Нет, едем!» «С характером, девчонка. Это, наверное, хорошо. Я проверил ТТ. Останусь, пожалуй, с ним. Не вся нечисть осталась позади. В порогах тоже может быть весело. Деревенька та еще. Дикая. На вид пороги были совершенно безобидными. Ну, деревня и деревня. Дорога проходит ее насквозь, прямая как стрела, хоть и ожидаемо раздолбанная. Хотя до таких ям, как нам позавчера устроил Водяной или кто-то из его подручных, никогда не доходило. Говорят, что не доходило, народу здесь ездит немного, это вам не маршрутный гидрострой. Проблема была чисто психологической, за что деревня получила прозвище «Дикая». Она постоянно меняла свой вид, в прямом смысле. Деревья и дома перемещались, дворы то выстраивались в ряд, то разлетались каменкой, то казалось, что в деревне кипит жизнь. Люди чуть ли не руками махали путникам, зазывая в гости. То дома все как один превращались в руины. Все одновременно могли вспыхнуть, на дороге могла появиться стая собак. Можно было ехать и все время видеть рядом с собой один и тот же дом. Колдуны никакого конкретного вердикта по порогам не давали. Аномалии — все тут. Что-то вроде эффекта от ЛСД. Глюки в ассортименте. Впрочем, как рассказывал мне один приятель, давно еще в общаге, в том мире, привыкание к наркоте типа ЛСД чисто индивидуальное, психологическое. Кого и при долгом употреблении не вставит, а кто-то с катушек съедет при первой же попытке. Вот уж не знаю, со знанием дела он это говорил или нет. Предполагаю, что да, травку он покуривал знатно. Да и куда-то на карельский перешеек за грибочками выбирался периодически. Но с этой деревенькой творилось нечто подобное. Потому она и стала страшилкой. Никакой защиты в колледже то ли не нашли, то ли не искали. А те, у кого нервы покрепче, просто предпочитали проскочить пороги поскорее. Тем более, что их, как и воинскую часть, толком не объехать, разве что по реке. — Но берегите пенсне, киса! — процедил Юрик. — Серый, ты рассказал Марусе о том, что впереди? — Не успел, ты же сам ее с собой потащил. Я не выдержал, так и огрызнулся. Впрочем, приятель, судя по всему, не собирался заморачиваться. — Тогда закрывай глаза, Маруся, иначе сейчас сама из машины выпрыгнешь. — То есть... «Не верь глазам своим, тут все неправда!» Горку проехали. Машина шла со средней скоростью. Открытое пространство перед порогами оказалось разбитым, но не сильно. Дикая деревня приближалась. На вид сегодня как настоящая. Хотя что я выпендриваюсь? Я тут всего второй раз. Обычно вижу ее максимум с противоположного берега. Она же как раз напротив пристани гидростроя. Два ряда домов по обе стороны дороги. «Нечисти нет», — доложила Маша, глядя на шарик. Голос прозвучал неуверенно. «Ну да, все говорят, что нечисти тут не чувствуется. Причина аномалии совершенно иная. Почему я сейчас взял серебряный пистолет? А сам не знаю. Как раз для лишней уверенности, наверное». «Нету, нету!» — кивнул я. «Юр, ты как?» «Нормально!» — отмахнулся ОМОНовец. «Вот и первые дома. Скорость 30 км. Дорога почти ровная. Так, потряхивает слегка. Дома выглядят как обычно. Вон мелькнул кто-то в окне, вон во дворе женщина белье развешивает. Нормальная деревня, словно никакой аномалии. Неужели пройдем спокойно?» «Я будто у себя», — пробормотала девчонка. «Действительно, все хорошо, даже травой пахнет». Это произошло, когда до крайних домов деревни оставалось 100 метров не больше. Справа, на перерез машине, бросилась здоровенная собака с обрезанными ушами. Кавказец или что-то вроде того. И стоило мне и Маше на секунду отвлечься, как слева, прямо под колеса, метнулся ребенок. На вид 6, не больше. У меня нервы сравнительно крепкие, но и то внутри все словно рухнуло в пропасть. Бывает такое, когда тело продолжает двигаться вперед, а мозг больше всего хочет оставаться на месте. Маша завизжала. Спокойным остался лишь Юрка. У него ни один мускул на лице не дрогнул, даже когда два тела разлетелись в стороны. Иллюзии, конечно, не было даже ни малейшего толчка. Машина прошла сквозь привидение, как горячий нож сквозь масло. Маша, бледная как мел, обернулась к ОМОНовцу, вытаращила глаза, и я еле успел сзади ухватить ее за шиворот куртки. Она уже была в прыжке, пытаясь выскочить из машины прямо на скорости. Что это с ней? Девчонка оглянулась на меня, в глазах ее был не просто страх, а ужас. Извернулась и вцепилась зубами в мою руку. Неужто крыша поехала? Бросив ТТ на пол, я прижал его ногой, не хватало, чтобы вылетел на кочки. И отвесил девчонке подзатыльник. А что еще делать? Козелок, подпрыгнув еще пару раз, миновал последние дома дикой деревни. Маша обмякла у меня в руке. Похоже, стресс оказался слишком велик. С чего она на меня набросилась? Отъехав 100 метров, Юрка притормозил. Мотор не глушил, конечно. Посмотрел на Машу, потом на меня. «Обосрались?» Не то слово. Он и сам бледноват. На лицо Маши пятнами возвращался румянец. Вообще белое лицо с зелеными волосами смотрится оригинально. Девчонка сейчас сама любую нечисть напугает. Она переводила взгляд то на меня, то на Юрку, явно не понимая, что произошло. «Это вы?» — промямлила она. «Нет, блин! Конь в пальто!» Не выдержав, плюнул я. Поднял ТТ, повертел, сунул в кобуру. «Маша, радость наша! В следующий раз захочешь выпрыгнуть из машины, я тебя держать не буду!» «Буду, буду. Куда я денусь?» Девчонку, судя по ее виду, что-то жутко напугало. «Ну что? Неужто это иллюзорная авария? Зачем тогда кусаться?» Вцепилась, кстати, сильно. Крови нет, шкура у меня не нежная, но след останется. «В машине были не вы. Это были... Я не знаю, кто». После осторожных расспросов выяснилось. Сразу после удара по ребенку Маша обернулась к Юрке и увидела вместо него за рулем некую мерзкую тварь, скрюченную с коричневой шкурой, раздвоенным языком и горящими глазами, одетую в Юркину одежду. Видела она ее всего секунду и сразу попыталась выпрыгнуть. Похоже на инстинктах. Что-то удержало. Это я ее успел уцепить. Когда она обернулась ко мне, увидела, что ее держит серое лохматое нечто с волчьей мордой. Потому и укусила. Вот тебе и ЛСД. Интересный эффект, о таком я не слышал. Подействовало, судя по всему, только на Машу. И хорошо подействовало. Но так-то и неудивительно, она же не знала, что ждать от порогов. Выходит, правильно я сделал, что не дал ей наган сразу. Могла бы и пальнуть с перепугу. Потому что девчонка явно не рубкого десятка. Все бы смогли зубами тяпнуть за лапу волка, схватившего вас за плечо. Вот то-то. Приведя Машу в чувство, пришлось влить в нее 50 г спирта. Тронулись в дорогу. Теоретически дальше должно быть проще, но кто знает. И лично я уже сильно жалел, что не отговорил Юрку. Рисковать этой девчонкой я чувствую не готов даже за пару ценных пробирок.